конец кондуита. Хочу заседать. Всюду шли собрания, заседания, митинги. Все взрослые занимались политикой. Даже мама была избрана в совет депутатов от дамского кружка. Папа же был товарищем председателя Новой Думы. Дума ссорилась с советом, и поэтому папа ссорился с мамой. Жажда политической деятельности сжигала меня. Мне тоже хотелось заседать, выступать, выбирать. В это время я получил из Саратова от своего друга Вити Экспромтова письмо. Витя очень увлекательно описывал свой отряд бойскаутов, в котором он состоял. Я решил организовать из гимназистов отряд бойскаутов. Я достал много книг о системе «Скаутинг», прочел их, и однажды после уроков, пока класс застегивал ранцы, вскарабкался на кафедру и обратился к товарищам с большой речью. «Господа», — ораторствовал я, — «довольно биться на переменах, шпарить в козлы и быть не вместе. Мы должны быть все вместе, то есть соединиться. Давайте сделаем такую компанию, дружную команду такую, ну, кружок. Не будем врать, курить, ругаться. Будем маршировать, устроим клуб. Станем заседать, выберем начальника. Станем юными разведчиками, бойскаутами. Как по-вашему? Кто хочет стать бойскаутом?» Чуть ли не весь класс захотел записаться в скауты. Поднялся нестерпимый гвалт. Пришел Николай Ильич. Узнав, в чем дело, он заявил, что если шум будет продолжаться, то прежде чем записаться в скауты, все окажутся записанными в кондуит. Комбинация из трех пальцев. В ближайшее воскресенье в соседней школе состоялось первое собрание бойскаутов. К моему удивлению, пришло много гимназистов из других классов и даже несколько старшеклассников. Мы засели совсем как взрослые. Говорили речи, вели протокол. Было создано два отряда. Начальником главного штаба выбрали меня, Шалферова, сына скотского доктора, избрали казначеем. Он слыл у нас за самого честного. Был принят устав: не пить, не курить, не врать, не ругаться, быть вежливым, делать добрые дела, всегда улыбаться, начальникам отдавать на улице честь, приложив к фуражке три сложенных пальца. Три пальца означали три основные заповеди скаута. Скаут верен Богу, своему слову и народу. Собственно, в книжке было написано и царю, но мы заменили его словом «народ». Некоторые неприятности получились у нас также с Богом. Степка Атлантида вдруг заявил, что он не верит в Бога. Пришлось уговаривать его, уверять, что Бог – это вроде совести и вообще для проформы. А то, если один палец откинуть, совсем некрасиво получится, вроде двуперстного креста. Уговорили. Торжественно подняв три пальца, Степка Гавря отрапортовал присягу и обещал в неделю отучиться курить. Девчонок мы постановили не принимать. Решили это единогласно. Многих родителей мы записали членами-соревнователями. Они вносили деньги. На эти деньги мы купили трехцветное знамя и старый автомобильный гудок с отломанным баллоном. В эту громадную дудку надо было дуть, что есть силы. Труба ревела очень неприятным голосом, но мог это сделать лишь бендюк. Его избрали гарнистом. Польщенный бендюк старался. Он дул так ретиво, что грузовики шарахались в сторону, а пароходы просто завидовали. В детской библиотеке нам дали комнату. В это время записалось уже так много гимназистов, что мы создали еще два отряда. Я теперь назывался начальником дружины. Ребята отдавали мне на улице честь. Я гордился. Сэр Роберт, Святой Георгий и добрые дела. Но вот все было сделано. Комната обставлена, знамя повешено, присяга принята. Начальники выбраны, устав выучен, все знали, кто такой сэр Роберт Баден-Пауэль и какое отношение имеет к нам святой Георгий Победоносец. Что было делать дальше, никто не знал. Устроили один раз в амбарном городке войну между отрядами, но сторожа едва-едва не поколотили нас за это. Попробовали заниматься добрыми делами, Ребята должны были ходить патрулями по городу, чинить скамейки, поправлять изгороди, помогать старушкам нести кошелки с базара. Но гимназисты пользовались очень дурной славой в городе. Первая же старушка, у которой Атлантида попробовала взять сумку, подняла такой крик, что сбежался народ, и Степку чуть не побили. Потом выяснилось, что скауты мои делали добрые дела таким манером. Они ночью пробирались к какому-нибудь целехонькому палисаднику и ломали его. А утром те же ребята, появившись в роли благодетелей и с чинными, великопостными рожами, поправляли палисадник. За это они получали 10 очков на конкурсе добрых дел. Скучно стало в дружине. Помощи от небесного шефа нашего, Георгия Победоносца, ждать было нельзя. «Сэр Роберт» на портрете улыбался из-под широких полей бурской шляпы и посоветовать ничего не мог. От ребят все чаще стало пахнуть опять табаком. Баржа безруких кавалеров. Пришла осень 17-го года. Это была первая осень без царя. Она была похожа на все предыдущие осени, эту осень с дынями, мелководьем и переэкзаменовками. Осенью в Саратов приплыла баржа георгиевских кавалеров. На барже помещался музей трофеев. Всю гимназию водили смотреть на этот плавучий патриотизм. На борту баржи краснела надпись «Война до победного конца». Из-под нее предательски просвечивало замазанное за веру царя и так далее. Все служащие баржи, от водоналива до матросов, были георгиевскими кавалерами. У всех почти не хватало руки или ноги, иногда и того, и другого. На палубе скрипели протезы, стучали костыли, зато у всех качались на груди георгиевские крестики. 3 часа бродили мы по барже. Мы совали головы в многодюймовые жерла австрийских гаубиц и щупали шелк боевых турецких знамен. Мы видели громадный германский снаряд-чемодан. В такой чемодан можно было упаковать смерть для целой роты. И, наконец, любезный руководитель показал нам достопримечательность музея. Это была немецкая каска, снятая с убитого офицера. Замечательная она была тем, что на ней остались прилипшие волосы убитого и запекшаяся настоящая немецкая кровь. Руководитель со смаком подчеркивал это. У руководителя были офицерские погоны, 2 естественные ноги, и он жестикулировал обеими целыми и выхоленными руками. Поражение Георгия Победоносца. На обратном пути Степка не проронил ни слова. Но вечером, в тот же день, он явился в штаб бойскаутов и разругался с нами. «Вы, хлопцы, приметили, какой там дух? Как в мясном ряду, кровавый, аж в нос разит. И за чертом это все? Люди ведь!» «Надо воевать до победы», — заикнулся кто-то из нас. «Дурак ты, вот что!» — накинулся на него Степка. «Слышал звон. А что нам всем будет от этой победы? Идите вы к черту с вашим святым Егорием. Играйте в солдатики, кавалеры георгиевские, бойскауты. На черта вы сдались, если за войну. Поняли? Вычеркивай меня к лешему. Побаловались». Степка вынул запрещенные папиросы и нагло закурил. Все смущенно молчали. Потом бендюк крякнул, нерешительно вынул папиросы и подошел к Атлантиде. «Дай-ка прикурить, Степа», — проговорил он. «Кончили лавочку. Ай да». Сэр Роберт Баден-Пауэль улыбался со стены. Ничего смешного тут не было. Но по уставу скаут должен был всегда улыбаться. Сэр Роберт скалил зубы, как Монохордов, как дурак на похоронах. Атлантида. Шел раз урок географии в 1-м классе. Встал с Камчатки второгодник Гавря. Поднял руку и спросил. «Правда это в книгах прописано, что Атлантида взаправду есть?» «Возможно», — улыбнулся учитель, длинноусый географ Камышов. «А что?» «А я ее, Никит Павлович, эту самую Атлантиду, найду, ей-бо! Пошукаю трошки в океане, да и найду. Я ныряю дюже глубоко». Вот с этого дня и прозвали Степку Атлантидой. Он и действительно мечтал отыскать Атлантиду. Этот отчаянный голубятник, лихой сизяк. Забравшись на сеновал, чихая, в душистой пыли он рисовал перед товарищами планы. «Воду выкачаю от теда. Дверцы поисправлю. Жизнь там такую налажу, во, малина. Ни директоров, ни латыни». Трудно приходилось ему в каменном закутке гимназии. У него была горячая голова, как кавун на июльской бахче. С трудом постигал он премудрости науки. На крохотном родном хуторке в Выселках двором была вся степь, конца края не видать. Он привык орать на верблюдов, и долго баламутила гимназическую чинную тишину его зычная глотка. «Гаврия!» — вызывал его преподаватель. «Га!» — гаркал в ответ на весь класс Степка и получал выговор. Неугомонный бежал он на войну, но был возвращен с первой станции, снова бежал и опять был пойман. Об этом он не любил вспоминать. Вверх ногами.